Луком не тянет, нет? Луком. Ничего, я выпил пива холодного. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались, чем у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем? Туда же. Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глазки. Все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил. Вот такой иду домой. Дома все вот так. Отрегулировал, хоть не приходи. Полный порядок. Салют стоял, смотрел. Вот такой салют. Мало только 30 залпов. 300 залпов давай. На неделю, каждый день. Вот такая неделька была. Чесночком не тянет, нет? Ну я же не просто пивка выпил. Все наспор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанки, ему и пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь это, берешь лучка, пучочек в солонку. Он, бедный, хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертовой матери. И запах вместе с тобой. Так же точно. Что-нибудь наговоришь? Тут же отойди. Не стой в этом во всем. Сын у меня. Сын у меня. Вот такой сынок. Ничему не учу. Сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон. Сам нашел, и ты ищи. Глаза веселые, посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, запорожец вот такой. И живи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными, побогаче одних, победить других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно жить можно вот так, а дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой уйдет, а слова останутся. Так что дыши чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит всем показывать.